Эпилог. Страсти. Полина лежала с Максом под одеялом в спальне. Вот уже который час наслаждалась его близостью. Но любовь не единственная, чем они занимались в постели этим вечером. Потихоньку Полина выудила из Макса всю информацию о том, кто подложил письма в подушку и почему муж уволился из полиции. Услышав последнюю талику информации, Полина громко возмутилась. «Денис на всю голову двинутый. Нет, ну это ж надо такое придумать, вообще придурок». «Главное, откуда он в принципе мог узнать, что ты хранишь какие-то записи у бабушки на чердаке? Вот что не дает мне покоя. Получается, он облазил каждый сантиметр, чтобы их найти». «Ой!» — пискнула Полина и прикусила губу. Она вспомнила что-то важное. «Что «ой»?» Макс тут же насторожился. Полина озвучила свои догадки. «Помнишь, где-то за пару месяцев до того, как я забеременела, мы отмечали твой день рождения?» «Ну, помню, что», — сказал он, нахмурив брови. «А вот то!» Полина ткнула ему в грудь указательным пальцем. «У нас в гостях был как раз Денис с новой девушкой. Мы играли в «Правду или действие». Я отлично помню, как он у меня спросил, вела ли я когда-нибудь дневник. Я призналась, что вела, и проболталась про чердак. Как-то само собой вышло. Но кем надо быть, чтобы туда полезть, вырезать отрывки, которые я писала для тебя? Сволочь!» «Вообще не помню, чтобы ты говорила про дневники на чердаке», — сказал Макс, укладываясь на бок. «Но это же была не твоя тайна. Зачем тебе было ее запоминать? А он, видно, запомнил. И использовал». «Если бы я ему в свое время не сказал ту фразу, что лучше бы застукал тебя за изменой, может, и не случилось бы ничего». С грустной миной сказал Макс. «Прости меня за это, милая. Хочу себе откусить язык». «Ой», — фыркнула Полина. «Чего на нервах только не ляпнешь. Я вон вообще тебе ляпнула, что потеряла ребенка. А это всяко хуже того, что сказал ты. Меня потом полгода совесть за это ела. Но ты же меня простил, и я не обижаюсь. Хватит, слишком много между нами было обид. Пора их отпустить». «Когда ты успел стать такой мудрой?» — удивился Макс. «У меня было много времени, пока сидела одна в Москве», — хмыкнула Полина. «Успела подумать обо всем, но все-таки этот Денис просто космический придурок. Сколько лет с тобой дружил, а на самом деле завидовал, козни строил. Это кем надо быть, чтобы так лицемерить? Подонок». «Сам не знаю, как не видел в нем этого». Он поморщился, было видно, что эта тема ему очень неприятна. «Макс, ласкай меня», — потребовала Полина. И срочно нужно было загладить положительными эмоциями весь тот ужас, который услышала. Макс тут же заулыбался, потянулся к ней. «Ох ты моя ненасытная! Только что же было!» «Ласкай», — повторила она, прижимаясь к нему. И магия, что еще недавно творилась в их спальне, повторилась снова. Макс покрыл поцелуями ее лицо, потом шею и грудь. «Какая ты у меня аппетитная», — проговорил он, жадно ее оглядывая. Полина рдела от комплиментов, наслаждаясь его прикосновениями. Отдавалась ему с той же страстью, что и до того. Божественный контакт все длился и длился, даря им обоим ни с чем не сравнимое удовольствие. Сладкий финал не заставил себя ждать. Уже в конец обессиленные и насытившиеся, они продолжали самозабвенно целоваться. Полине казалось, в ту минуту ничто не могло ее отвлечь от Макса. Ничто, кроме тяжелых шагов в коридоре, которые были слышны даже через закрытую дверь. «Так, родственники, я, конечно, все понимаю, но мы нянчились с вашим ребенком 3 часа подряд. Малец голодный, давайте уже, забирайте». Раздался зычный бас Виталика из коридора. За ним последовал недовольный плач Саши. «Ну все, нанежились». Полина издала смешок. Бонус. Дети. Это утро в семье Ребровых началось с завтрака, как обычно. Полина с Шанной нажарили для всех блинчиков, накрыли на стол. Вскоре на кухню пришли мужчины, причем все разом. Правда, Сашенька еще ходить не умел. Ему ведь только 4 месяца, поэтому путешествовал по комнатам на папиных руках. Причем выглядел при этом важнее некуда. Все расселись, принялись есть. Полина устроилась рядом с Максом, забрала у него малыша. Она как раз пыталась наколоть на вилку блин, а Саша усиленно дрыгался, мешая ей. И тут Виталик объявил во всеуслышание: «Дорогие родственники, мы съезжаем». От этого известия у Полины выпала из рук вилка, громко брякнув о кафельный пол. «Давай новую дам», — предложил Макс. Полина же упавшей вилки даже не заметила, пораженная новостью. Если совсем честно, пока она была у бабушки, все думала, как же они будут жить все вместе в доме Макса. Это же ужас, когда под одной крышей сразу 2 семьи, 2 хозяйки на кухне, 2 здоровых мужика, которых надо кормить, еще дети. Но после того, как пару недель назад Полина вернулась сюда, она оценила всю прелесть этого соседства. Во-первых, Шанна оказалась очень дружелюбная. Они с Полиной за это время успели обойти все детские магазины в городе. Как же это удобно, когда можно попросить кого-то покачать коляску, когда выбираешь ползунки для малыша. А как хорошо пить кофе в сквере за приятной беседой. Полине всегда не хватало подруги. А именно, ею невестка для нее и стала. Очень хорошая, к слову. Кстати, после того, как Шанна рассказала ей душераздирающую историю своего развода, Полина прониклась к ней окончательно. Сколько же всего невестке пришлось пережить. Виталик буквально вырвал ее из лап подонка мужа. После этой истории Полина на него посмотрела другими глазами. Во-вторых, и в главных, Шанна с Виталиком отлично ладили с Сашкой. Могли водиться с ним часами. А за эти блаженные часы свободы Полина успевала сделать много прекрасного. Например, полежать в теплой ванне. Конечно, она всегда могла попросить Макса посидеть с ребенком, пока она в ванной. Но тогда самого Макса в этой ванной не будет. А она предпочитала нежиться в теплой пенной воде именно с ним. И что, прощайте волшебные часы наедине с мужем? Она так не согласна, ведь они только-только помирились. «Вы не можете уехать?» — возмутилась она неприлично громко. И осеклась, сообразив, что никак не может диктовать им, что делать. «Что, невестка, нравится подкидывать нам Сашку по вечерам, да?» — усмехнулся Виталик. Полина густо покраснела, сообразив, что мотивы ее возмущения всем понятны. «Чё жалуешься?» — сказал Макс брату. «Считай, бесплатная тренировка, скоро у вас будет свой младенец». Он указал взглядом на круглый животик Шанны. «Да я не жалуюсь, классный у вас пацан», — пожал плечами Виталик. «Кстати, мы уезжаем недалеко. Я снял дом через две улицы. И потом скоро построимся, будем жить совсем рядом». Полина вспомнила про купленный Виталиком соседний участок. Но там еще даже фундамента нет. О каком скоро он говорит? «Пока вы построитесь, пройдет 100 лет», — протянула она расстроенным голосом. «Ничего не 100 лет, я уже заказал проект», — сообщил Виталик. «Полечка, мы же все равно будем видеться, ходить друг к другу в гости», — постаралась успокоить ее Шанна. «Сможем водиться с Сашенькой, когда вам надо. Приводите смело». Но Полине все равно стало очень грустно от таких новостей. Она со вздохом взяла кружку с чаем, сделала глоток. «Поль, все будет хорошо», — заверил ее Макс. Он не обманул. Вот уже 4 волшебных года Полина наслаждалась счастливой жизнью со своим мужем. И замечательные соседи у них появились уже через 1,5 года. Она не знала, как Виталик умудрился выстроить дом в такой срок, но у него получилось. Теперь Полина с Шанной могли ходить друг к другу в гости через калитку, врезанную в решетчатый забор. Делали это каждый день. Сколько за это время у них было совместных чаепитий, съеденных шарлоток, обменов детьми, пикников, не сосчитать. «Поля, привет!» — услышала она голос Шанны из соседнего двора, выходя на улицу. Помахала невестке. «Привет!» И пошла к бассейну, где уже плескались муж и сын. Теплый июньский вечер, идеальное время, чтобы понежиться в шезлонге. Купаться она не полезет, по крайней мере, сегодня. Очень уж сильно толкалась в животе дочка. 9-й месяц — это вам не шутки. Полина не верила, что скоро снова станет мамой. На этот раз у них с Максом будет девочка, Олечка. Едва Макс увидел ее, тут же выбрался из бассейна, а сынок остался в детском отсеке, где воды было ему точно по животик. Саша, хоть и был еще совсем маленький, плавал уже вполне прилично. Однако предпочитал играть с игрушками в детском отсеке. «Давай помогу», — предложил Макс. Подал руку Полине и помог сесть в шезлонг, устроился рядом, на соседнем. В эту самую минуту она подметила, как он скосил взгляд в ту сторону двора, где располагался старый бассейн. Теперь там росли розовые кусты. «Макс», — Полина обратилась к нему ласково, — «давно хотела узнать, почему ты сделал бассейн в другой части двора? Что случилось со старым?» Муж резко погрустнел. Полина уже давно смекнула, что что-то со старым бассейном было не так, раз его демонтировали. Но муж упорно отказывался называть ей причину. В этом весь он, ее Ребров. Что-то научился говорить открыто и прямо, но были моменты, которые до сих пор замалчивал. «Тебе не надо это знать», — отрезал он с хмурым видом. Однако за последние годы Полина научилась выуживать из мужа любую информацию. Все благодаря совместным походам к Владлену Осиповичу. Дай бог здоровья психологу. Их отношения стали гораздо более гармоничными. «Макс, тебе бы понравилось, если бы ты у меня что-то спросил, а я тебе так ответила?» Спросила она ласково. «Я же не просто так спрашиваю. Вижу, что тебя что-то гложет. Ты периодически смотришь на то место, где раньше был бассейн, и грустишь. Мне больно видеть, когда ты грустишь. Я волнуюсь». «Правда хочешь знать?» Невесело усмехнулся он. «Ага», — кивнула она и приготовилась слушать. Но когда Полина задавала ему свой вопрос и близко не ожидала того, что Макс на нее обрушит. Она, конечно, знала от бабушки, что маму Макса убил его отец, но никакие подробности этого дела ей были неизвестны. А тут, оказывается, такой ужас. Погребена в собственном дворе. «Когда ее нашли, у меня жизнь перевернулась», — закончил свое повествование Макс. «Боже мой!» — охнула Полина. «Как же так вышло?» «Знаешь, Поль», — сказал Макс, шумно вздохнув. «Это ведь я во всем виноват». «В чем ты виноват?» — спросила она, округлив глаза. Муж ответил. «Я всю жизнь гадал, что во мне такого паршивого, что мать меня кинула и уехала. А оказывается, есть паршивое». Дальше муж огорошил ее историей о том, как он, будучи маленьким, проговорился отцу, что мама хотела забрать его в путешествие, и как после этого он больше ни разу ее не увидел, потому что мамы больше не было. Сердце Полины сжалось от боли и жалости к маленькому Максу, которому довелось такое пережить. Пусть сейчас он большой и сильный, но тогда ведь был совсем крохой и так пострадал. Муж тем временем продолжал. «Если бы я тогда не проговорился, отец не избил бы ее так сильно, и она бы не умерла. Получается, косвенно я послужил причиной ее гибели». «Но, Максим, ты же не можешь всерьез себя в этом винить!» — воскликнула Полина. «Почему?» Он посмотрел на нее. «Очень даже могу, потому что виноват». «Ты же сам сказал, что тебе было всего 4 года», — развела руками Полина. «Ты был несмышленым ребенком». «Поль, я это понимаю», — грустно сказал муж. «Но все равно в душе червячок подгрызает и подгрызает изнутри. Если бы я не был такой балабол, если бы тогда смолчал, понимаешь меня?» «Макс», — Полина одернула его. «Посмотри туда». Она указала на Сашку, который самозабвенно водил корабликом по водной глади бассейна. «Ему 4, как было тебе тогда. Ты бы стала его винить в том, что он рассказал тебе какой-то мой секрет? Он же, в принципе, никакой информации хранить не может. Тут же все выдает. Это детская особенность. Так работает психика. Что в голове, то на языке». Она заметила, как удивленно муж посмотрел на сына. Будто видел его впервые, а не растил все эти 4 года. «Представь Сашку в той ситуации», — продолжала Полина. «Он 100% тоже проговорился бы. Справедливо бы было винить его за это». Муж тут же покачал головой, заявил уверенно. «Сашку я бы ни в чем не винил. Как можно, он же мелкий. К тому же добрейшее создание». «Но ты же был такой же», — она пожала плечами. «Вы с Сашкой похожи, как 2 капли. Даже мимика и повадки одинаковые». Муж снова крепко задумался, а потом вдруг сказал. «Ты знаешь, Поль, что-то мне сейчас так полегчало. Ведь ты права». «А я о чем? То, что происходит в нашем детстве, мы не можем контролировать. Соответственно, не несем за это ответственность. Ты ни в чем не виноват, Макс. Запомни это». Муж потянулся к ней, обнял за плечи и вдруг спросил. «Полька, почему ты у меня такая хорошая?» «Ты у меня тоже». Полина поцеловала его в щеку. «Самый лучший и самый любимый». Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру